Глава 1292. Вы ведь мой дедушка Мэн? Звездное небо окропили капли дождя. Хотя скорее их правильнее было назвать слезами гор и морей. Слезами кровопролитных битв, слезами руин, слезами резни, слезами братоубийства, устроенного практиками гор и морей. Эти слезы появились после финальных слов Манхао и пролились на поле боя из застывших на нем практиков. Мягкий дождь не нес в себе никакой силы. Практики пораженно задрали головы вверх, а потом заметно расслабились. Неслыханное давление секунду назад резко сменилось кажущимся безобидным дождем. Эксперты царства Дао Седьмой горы и моря совсем недавно жутко нервничали, но сейчас на их лицах застыло странное выражение. Двое противников благородного Жаня хохотнули. «Заклятие запечатывания небес! Вот это и есть заклятие запечатывания небес!» «Очень смешно! Какая умилительная магическая техника!» Царящая в рядах обоих армий нервозность начала улетучиваться. С облегчением выдохнув, они громко расхохотались, правда, все равно продолжили пятиться. Их пугало не заклятие запечатывания небес, а Манхао. Вот кто внушал в них настоящий ужас. Главный защитник Дхармы мысленно вздохнул. Другие могучие эксперты царства Дао с восьмой горы мрачно покосились на Манхао. Только трое практиков на всем поле боя демонстрировали отличные от остальных эмоции. Одним был Манхао, другим – благородный Жань, тот радостно смеялся. Третьим оказался мальчик Сяо Ихань, с его скоростью он в мгновение ока покинул поле боя. Из всех присутствующих он лучше всех знал Манхао, это знание его как раз опугало. Что до Манхао, он спокойно закрыл глаза, благородный Жань со смехом тоже закрыл глаза. Как только наставник и ученик закрыли глаза, звездное небо содрогнулось. Падающие капли дождя внезапно вспыхнули силой, способной стрясти небо и землю. Его мягкость уступила место пылающему безумию, как будто мир горы и моря в одночасье отбросил свою печаль и впал в ярость. В ярость от того, что люди мира горы и моря убивали друг друга, от того, что 33 неба запечатали мир горы и моря. В ярости на все и на всех. Капли дождя проходили сквозь практиков восьмой горы и моря и ударяли в солдат армии седьмой горы, после чего взрывались. Капли дождя одна за другой ударяли в них весом целой горы. Поле брани затопил грохот взрывов. В мгновение ока все поле боя накрыла безграничная сила яростного мира горы морей. Около миллиона практиков седьмой горы и моря закашлялись кровью, многие кричали и вопили, их кровь стала настоящим алым морем. Но это был еще не конец. Дождь продолжал с грохотом взрываться. Сила горы Марии наконец получила долгожданный выход, и теперь над местом, где недавно кипело кровопролитное сражение, ревела подобно гиганту. Эксперты царства Дао Седьмой горы и моря не могли поверить своим глазам. Каждое движение этого бестелесного гиганта раскидывало практиков в разные стороны. Эксперты царства Дао Седьмой горы и моря не могли поверить своим глазам. Они не только отчетливо чувствовали силу горы морей, но и понимали, что она находилась в ярости. «Что это за сила? Я чувствую ярость неба и земли. Уму непостижимо! Небо и земля гневаются, мир горы и моря отвергает нас! Я даже чувствую дрожь моей эссенции!» Повсюду звучали душераздирающие крики, вопли перепуганных людей и изумленные вскрики. Экспертов царства Дао Седьмой горы подавила воля самого мира горы и моря. Когда в них ударила его мощь, с их губ брызнула кровь, а их самих отшвырнуло назад. На всем поле боя творилось нечто невообразимое. Практики Седьмой горы никак не могли унять кровавый кашель, вдобавок они начали отступать, вот только не по своей воле. Некая невидимая сила отталкивала их назад. Разбросанные по полю брани практики Восьмой горы и моря с приоткрытым ртом наблюдали за творящимся хаосом. Главный защитник Дхармы Сообщества Небесного Бога и первый патриарх секты Праведного Благородства застыли словно громом пораженные. Остальные эксперты царства Дао с Восьмой горы в ужасе примерзли к месту, не говоря уже о практиках, чья культивация еще не достигла царства Дао. «Это сила мира горы и моря, воля горы морей! Заклятие запечатывания небес! Заклятие благородного Жаня способно управлять целым миром горы и моря!» Подобная мысль никак не укладывалась в голове практиков царства Дао с Восьмой горы. Теперь между двумя армиями пролегала огромная полоса пустого пространства. Однако никто не погиб. Практики Седьмой горы отделались несмертельными ранениями и испугом. Никто не погиб, правда, в результате этой атаки была подавлена их культивация. Несмотря на отсутствие жертв, произошло нечто совершенно неслыханное. Двое противников благородного Жаня не избежали участи, постигшей остальных. Их лица стали смесью гримасы страха и изумления. В то время как их отталкивала изгоняющая сила, Глубоко внутри их инстинкты били тревогу. Обоих атаковала какая-то чудовищная сила, с гулким грохотом отбросив их назад. Манхао резко открыл глаза и мрачно взглянул на двух отброшенных экспертов. «Что до вас двоих?» – холодно процедил он. «Вас ждет смерть!» Это была не просьба, это был приказ, данный совершенно спокойным голосом. В следующий миг оба эксперта царства Дао завопили во все горло, сила мира горы Мари разорвала их на куски. Зарожденные божества покинули останки своих тел и попытались сбежать, но и их мгновенно настигла сила горы морей. При виде смерти этих двоих практики обоих армий ахнули. После разделения двух сторон конфликта над полем боя повисла тишина. Благородный Жень открыл глаза и тут же расплылся в улыбке, и в его глазах читалась признательность, радость и удовлетворение. Манхао медленно окинул взглядом поле боя, а потом медленно спросил. «Кто сказал, что заклятие запечатывания небес никчёмное?» Никто не ответил. Ни один практик не решался и слова сказать. Практики с 7 и с 8 горы взирали на Манхао со смесью глубокого восхищения и ужаса. Любой, кто мог зачерпнуть столько силы горы морей, вызывал в людях подобные чувства. Такой человек походил на лордов мира горы и моря, они тоже обладали силой, недоступной простым людям. Даже владыки Дао не могли повелевать силой горы морей, если, конечно, они не станут лордами горы морей. Если бы не уверенность захватчиков 7 горы в том, что лорд 8 горы и моря находится в глубоком сне, они бы приняли Манхао за лорда 8 горы. Манхао отвел взгляд от толпы и посмотрел на благородного Жаня. Сложив ладони, он низко поклонился. «Приветствую, наставник!» «Чудесно, чудесно!» Буквально пропел благородный Жань. Внезапно от ран у него подогнулись ноги. Манхао подскочил к нему и поддержал наставника за локоть. От его прикосновения по телу благородного Жаня прокатилась волна целительной энергии Манхао. Взгляды всех собравшихся были направлены на благородного Жаня, только в глазах бойцов 7 горы и моря читался страх. Почувствовав исцеление собственных ран, благородный Жень посмотрел на Манхао, еще раз убедившись в правильности кандидатуры ученика. Ради Манхао он в прошлом ополчил против себя весь альянс небесного бога. «Наставник, я не могу остаться», — тихо объяснил Манхао. «У меня еще остались важные дела. Пожалуйста, возьмите эту нефритовую табличку. Если эту гору и море одолеет враг, используйте ее, чтобы позаимствовать силу заклятия запечатывания небес, и отправляйтесь на 9-ю гору и море. Там мой дом». Он передал благородному Женю нефритовую табличку для перехода через барьер между горами и морями, одну из нескольких сделанных им во время возведения магической формации в клане Мэн. Благородный Жень с теплой улыбкой принял нефритовую табличку. Он как никогда был доволен своим выбором, к тому же его грудь распирала от гордости за ученика. Отныне никто не посмеет назвать заклятие запечатывания небес никчемным. Обозвать такую магию никчемной все равно, что назвать мир горы и моря никчемным. Манхао повторно сложил ладони и низко поклонился благородному Жаню, после чего обратился к толпе внизу. «Любой, кто вздумает тронуть моего наставника, подпишет своему клану или секте смертный приговор. Я не посмотрю ни на уровень вашей культивации, ни на статус». Его слышали практики как с 7 горы, так и с 8. Люди невольно поёжились. Угрозу от эксперта уровня лорда горы и моря всерьез восприняли даже владыки Дао. Манхао на прощание сложил ладони перед благородным Жанем и полетел прочь с поля боя. Его привела сюда тревога за наставника, поэтому, разрешив ситуацию и излечив раны благородного Жаня, он позаботился о его безопасности вне зависимости от того, как будет развиваться война. После ухода Манхао ни одна из сторон больше не хотела продолжить сражение. Бойцы обеих армий разошлись, на лицах одних было написано благоговение, других – более сложные эмоции. Впервые с начала войны горы морей одно из сражений закончилось подобным образом. Вести быстро облетели стан защитников и стан армии вторжения. Практики 8 и 7 горы узнали об ужасающем заклятии запечатывания небес, не пугающем эксперте по имени Манхао. Еще один участник войны стал в глазах большинства практиков неприкасаемым – благородный Жань. Ни один практик 7 горы и моря не решался отправиться во внутреннюю область Альянса Небесного Бога. Что-то Манхао он летел по звездному небу на своем пути к 8 горе. По мере приближения в эманациях с вершины горы все отчетливее угадывалась знакомая аура. Через несколько часов Манхао оказался у подножья 8 горы. Подняв глаза на вершину горы, он пробормотал. «Почтенный, вы ведь мой дедушка».